и направился к балкону, философски подумав, что ему все равно не дождаться от руководства ФБР медали за все свои труды. Ну и черт с ними. Лишь бы девчонка достала на родине эту гниду Маллисона. Всех причастных к этому делу надо выкорчевывать, как сухой пень. Когда заносил ногу за перила, из-за угла показалась сухопарая дамочка с черным пуделем на поводке. Делать было нечего, и Мазур прыгнул. Приземлился в трех шагах от нее. Приложил палец к губам, сказал дружелюбно. «Ничего страшного, никаких воров. Вот у меня и руки пустые. Никакого мешка на горбу. Муж вернулся из командировки, принесла нелегкое». И побыстрее направился прочь, пока она не опомнилась. Глава 25. Привет с большой земли. «Шантарск, в четвертую кабину», — захрипел динамик. Мазур, минут 40 торчавший у окна, встрепенулся, быстрыми шагами пошел к застекленной двери с облупившейся красной цифрой 4. Не садясь на крохотную откидную лавочку, поднял трубку. В соседней кабине жизнерадостно вопил густой бас. «Выезжай! Выезжай, говорю, готовы подписывать! Дозрели!» По извечному обычаю русского человека, привыкшего к технике времен даже не Попова, Грэхэма, Белла, Мазур закричал в трубку. «Алло, алло, Шантарск?» «Слушаю», — довольно внятно произнес в ответ женский голосок. «Сташук», — сказал Мазур, невольно понижая голос. «А, видите, как ни в чем не бывало», — прозвенел голосок. «Ну, наконец, нашел время». «Как женился, так и дорогу забыл». «Тебе Гошу?» «Да», — сказал Мазур. «Есть он? Где ему быть? У телевизора торчит. Погоди». После нескольких секунд молчания раздался уверенный, чуть насмешливый голос генерала Глаголева. «Алло, Витек?» «Ну, нарисовался, наконец. А мы тут ждали, ждали, все жданки съели. Где шатаешься?» «Дела», — сказал Мазур. Замотался в конец, едва расхлебался. «Ты домой-то собираешься? Да пора бы», — сказал Мазур, ощутив огромное облегчение, как будто все проблемы теперь должны были сгинуть. «Я и сам уж думаю, сколько можно тут торчать. Когда тебя ждать? Как погода? Дня через два думаем». Двойка была условным сигналом, извещавшим, сколько людей осталось от группы. «Через два?» — повторил Глаголев сухо. «Мало. Вот что, я тут на тебя еще одну задачку взвалю. Не в претензии? Какие претензии, Гоша? Сходишь насчет пятерочки с дядей потолковать. Он говорил, есть свежая пятерочка, навье, пробега чуть ли не ноль». «Да схожу, какой разговор», — сказал Мазур. «Все равно без дела болтаться. А развлекаешься как?» «В домино играю», — сказал Мазур. «Ну ладно, меня тут Нинка дергает. Давай, Витек, зайди к дяде, я жду тебя в скорости. 100 лет не пили, пора бы по старой памяти. Пока». «Поговорили?» — тут же вклинилась телефонистка. «Поговорили», — сказал Мазур. Повесил трубку и вышел в зал с облегченным видом, решившего все насущные проблемы человека. И лицедействовать особенно не пришлось. Задержался у крыльца, достал сигарету. Попытался определить, есть ли за ним хвост. Но не смог, конечно. Двое вышли следом, остановились в стороне, тоже закурили. Еще не факт, мало ли какое совпадение. Нельзя ни в коем случае показать, что пытаешься засечь слежку. Опыта никакого, сразу бросится в глаза профессионалам, что ты озабочен их возможным присутствием. Возможно ли, чтобы любой звонок в Шантарск был под контролем? Запросто. В старые времена у соседей стояла отличная аппаратура с компьютерами, которые можно было запрограммировать на любое ключевое слово. И стоило ему прозвучать в разговоре, абонентов разъединяли автоматически. Многое можно было проделывать с помощью той аппаратуры, которая, надо полагать, никуда не делась. Стоит на том же месте, и те же спецы возле нее посиживают. Он дисциплинированно перешел улицу на зеленый свет, свернул к киоску, купил пару пакетиков соленых орешков, сигарет, распихал все по карманам и пошел дальше с видом человека, который никуда не торопится, решительно не представляет, как убить время. Остановился у шеренги телефонов-автоматов. Стал по очереди снимать трубки, выискивая исправны. Нашел. Бросил купленный в том же киоске жетон. Заслоняя спиной аппарат, набрал первый пришедший в голову номер. Выждал несколько секунд и громко сообщил, стараясь заглушить монотонный писк коротких гудков. «Это я. Узнал, молоток? 20:00 у кафе. 20:00, говорю. Ну, лады, будь». Повесил трубку и столь же неторопливо двинулся прочь. У небольшого магазинчика ткани перешел неширокую тихую улочку, разделенную пополам тополевой аллейкой, свернул во дворы, между домами вышел к двойному ряду гаражей, ускорил шаг, почти побежал, не оглядываясь. За его спиной раздался шумный выдох. Хэк! Звук удара и шум падения, словно бы туго набитого мешка. Обернулся. Собирая светлым пиджаком ржавчину с гаражной двери, по ней сползал совершенно незнакомый тип, закатив глаза, обмякнув, а над ним воинственно стояла Джен, прикидывая, не следует ли добавить. Мазур в два прыжка оказался рядом с ней, и они кинулись в глубину гаражного лабиринта. У зеленой двери, уткнувшись в нее радиатором, стояла белая семерка, уже без номеров, только за передним и задним стеклом прикреплены лейкопластырем небольшие картонки с надписью «Транзит» и выдуманным Мазуром из головы шантарским номером. Распахнув незапертые дверцы, упали на передние сиденья, сползли так, чтобы голов не было видно из-за спинок, уставились в зеркальце заднего вида. Там, где остался упавший, зашумел автомобильный мотор, резко взвизгнули тормоза. Хлопанье дверок, суета, топот бегущих. В зеркальце Мазер видел, у поворота нарисовался субъект в штатском. Огляделся и, не усмотрев нигде признаков движения, рысцой вернулся назад. Буквально через минуту мотор взревел, и машина унеслась. «Они тебя вели от самой почты», — сообщила Джен. «Пеший хвост и машина с тремя штатскими». «Благодарю за службу», — сказал он, по-прежнему скрючившись в три погибели. «А пустяки. Я думала, ваши работают тоньше. Стандарт, в общем, обычный хвост, по принципу ноги плюс колеса. Я думала, отцепят все вокруг и начнут прочесывать». «Вряд ли», — сказал Мазур. «Они же видели, что я без всякой поклажи, а ты и вовсе неизвестно где. Да и звоночек мой заставит их поломать головушку. Они еще, пожалуй, решат, что мы отлично знаем сей город, откуда им знать, что местечко это мы час искали. Если они не местные, совсем хорошо, потому что...» Джен нетерпеливо перебила. «Дозвонился? Конечно. Благодарят за службу». «Ну, не мотай ты нервы. Сейчас», — сказал Мазур, извлекая из внутреннего кармана шуршащую карту. «Где у нас пятый квадрат? Где у нас условные значки? Ага. Нам надлежит добраться до этого вот городка и пойти в тамошнюю военную комендатуру. Там я назову свою фамилию, ту, что в удостоверении. И все наши мучения кончатся. По крайней мере, так выходит в теории. За практику 100% ручательства не дам». Она заглянула в карту. «Это далеко отсюда?» «Километров 100, ежели по прямой», — сказал Мазур. «Не забыл еще, чем отличается километр от мили?» «Прекрасно. Город с поэтическим названием Вишнегорск. Черритаун, чтобы тебе было понятнее. Интересно, какой идиот его так назвал? Откуда вишни в наших широтах? Может быть, Вишнегорск, а неграмотный картограф потом перепутал? Посмотрел на нее. Джен было явно не до каламбуров, тем более на непонятном ей языке. Выглядела не лучшим образом. Но все же в обморок падать пока не собиралась. Джинсы на вид сухие. «Черт бы побрал это равенство полов», — сердито подумал Мазур. Впервые за четверть века послала фортуна напарника женского рода, у которого начались специфические хлопоты. «Ничего, все в норме», — сказала она, перехватив его взгляд. «Орешков хочешь? Этих?» — она оглядела пакетик. «Лучше выкинь, это же третий список для слаборазвитых стран. Видишь индекс?» «Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучом», — проворчал Мазур по-русски, кидая в рот орешки. Добавил по-английски. «Нас ни советская власть, ни десятилетняя перестройка угробить не смогли. Что уж тут бояться орешков для слаборазвитых. Номер той машины запомнила? 563. Впереди М, такая же, как у нас. Сзади H. И какая-то непонятная буква А на выворот. И последняя Т. А марка?» Тут же он спохватился. «Ладно, как она выглядела?» «Судя по описанию Джен, вишневая девятка. Номер местный». Мазур успел заметить, что тут подобных множество. «Рация не пищала?» — спросил он. «Никто твоего резидента не вызывал? Ни разу?» «Ну, понятно», — сказал Мазур. «Они нас засекли, но делиться не спешили, хотели сначала выпотрошить сами. Так что лежать ему с пеленутым еще долго. А мы, соответственно, можем на этой машине и дальше кататься, хотя и с оглядкой на милицию. Давай прикинем. Кассеты им нужны больше, чем мы. И потому брать они нас не станут как можно дольше. Будут гадать и прикидывать, то ли мы запрятали где-то поклажу, то ли собираемся кому-то здесь передать. Логично? Логично. Я бы тоже не спешила с арестом в такой ситуации. Так, выставить засады везде, где мы, по их разумению, можем появиться, скажем, здешний военкомат. Кто? Он объяснил наскоро и продолжал задумчиво. И над моим звоночком будут ломать мозги до скрипа. Ребус хороший. Поди догадайся, велели мне уходить из города или ждать здесь. Но мы-то знаем, что убираться следует как можно быстрее. Не может нам вести до бесконечности. На вокзалы нельзя. Да уж, кивнул Мазур. И на этой тачке я бы из города выбираться не рискнул. На первом же постовом погорим. Значит, либо автострада, либо садимся на поезд где-нибудь на маленькой станции. Молодец, сказал Мазур. Начинаешь читать мои мысли, словно супруга со стажем. Не так уж и трудно. Можно подумать, вариантов бегства у нас масса. Люблю я тебя за скромность. Ну так что мы делаем? Я, конечно, дилетант, сказал Мазур. Но, на мой взгляд, в городе незаметно ничего даже отдаленно похожего на чрезвычайные меры милиции. Ну, я плохо знаю, как работает ваша милиция в чрезвычайных ситуациях. Однако, на мой взгляд, ты попал в десятку. Значит, милиция вне игры, сказал Мазур. Уже лучше. А посему пусти-ка меня за руль. Покатаемся по городу у восточной окраины. Около 20:00 он вошел в вестибюль гостиницы, белого здания сталинской постройки, именовавшейся без затей и лишней помпезности «Центральная». Правда, как он мимоходом выяснил, центр города давно уже переместился гораздо южнее, и там была еще одна гостиница, поновее, но название менять не стали. И Мазуру вполне устраивал именно этот старомодный отельчик. Из-за удобного расположения окон, а также отдаленности. Справа у входа в ресторан уже начиналась обычная вечерняя суета провинциального городка. Толпились невыносимо крутые ребятки в китайской коже при отечественном низкопробном золотишке, столь старательно изображавшие себя боссов мафии, что даже человек случайный понял бы, высшим достижением для этих сопляков было бы обчистить коммерческий киоск на окраине, да и то из тех, что по недосмотру не охвачены параллельной налоговой службой. Девочки были соответственные, то ли начинающие путанки, то ли не разбиравшиеся в тайнах высокой моды старшеклассницы. У окна уже кого-то хватали за грудки, кого-то не пускали в задымленный зал, и он яростно качал права, мелькали вездесущие китайцы и столь же непременные кавказские люди. Порой проходили неброско одетые мужчины, чуть брезгливо косясь на всю эту тусовку. Судя по тому, как уверенно они прокладывали себе путь, и как льстиво ухмылялся вышибала, это и был местный серьезный народ. Мазур показал Джен на кресло в левой половине зальчика, где было потише. Там располагалась за стеклянной перегородочкой крашеная блондинка, а у ведущей в номера лестницы скучал за столом верзила в камуфляже и синем берете с загадочной эмблемой. Оглядев стоящих у гостиничной стойки, мужик с чемоданом то ли въезжал, то ли съезжал, а парочка столь же кожаных ребят болтала с крашеной администраторшей, Мазур уверенно направился к ним. Ребятки были трезвехонькие и оба вертели в руках связки ключей, то ли прижившиеся при гостинице таксисты, то ли местные плейбои. Его устраивали оба варианта. Он решительно положил ладонь на локоть ближайшего. «Можно тебя на минутку? Дело есть». Парень, не особенно и удивившись, отошел за ним к чахлой пальме в крашеной деревянной катке. Окинул оценивающим взглядом. «Какие проблемы? Может, тачку до аэропорта?» «Номер нужен», — сказал Мазур. «Земляк, если есть бабки этого добра...» «Погоди», — сказал Мазур, — «ты не понял». «Оглянись», — он показал на Джен. «У нее здесь муж, а у меня самолет в полночь. Питерский, что ли?» «Да», — сказал Мазур. «И планы у нас простые, как перпендикуляр. Провести часа три в полном уединении, чтобы ни одна живая душа в дверь не колотила. А документы предъявлять никак не хочется. Останется след, карточку заполнит. А если мужик моей подруги по следу пойдет, он меня и в Питере достанет, улику предъявит». «Шибко крутой?» «Да не то чтобы», — сказал Мазур. «Но в этом плане нехилый, так что мне нужно часика три пожить на полном нелегальном положении. А вот потом-то мне твоя тачка и понадобится. Закинем ее домой, и я поеду с тобой в аэропорт». «С финансами у тебя как?» «Да уж получше, чем у правительства», — сказал Мазур с нахальным видом залетного микробизнесмена. «Если любовь, кто ж бумажки-то считает?» «Золотые слова», — он оглянулся на Джен. «Ну, ты знаешь, телушка стоит всей этой нелегальщины. Пардон, дама, у тебя ж любовь, извини, с языка слетела». «Ладно», — сказал Мазур. «Ну что, начнем цифры декламировать?» «Я сейчас одурел, поскольку влюблен, и от нетерпения на месте прыгаю, отстегиваю всем, кого покажешь, и сколько хочешь, начиная, понятно, с тебя». «И шо я в тебя такой влюбленный?» — осклабился таксист. «Посиди возле Джульетты минут пяток. Сейчас оформим, как в лучших домах Лондона. Мы же тут не звери, про любовь понимаем». Мазур прекрасно понимал, что доят его по максимуму. Грех не попользоваться таким случаем. Но отчитываться за командировочные денежки ему ни в коем случае не грозило. И он метал сотенные, не жалея, крашеной блондинке, распорядителю-таксисту, дежурной по второму этажу. И видел, что они ничегошеньки не заподозрили. Возможно, и зашевелились бы в их сообразительных головушках кое-какие мысли, будь он один и требуя номер на ночь без всяких документов. Однако Джен стала весомейшим аргументом в пользу его версии. Деньги, мужик и красивая девочка. Идеальное сочетание аргументов, способных задавить любые подозрения в зародыше. «Ну вот», — сказал проводивший его до номера таксист, открыл дверь ключом и и распахнул ее с таким видом, словно великодушно предоставлял собственную квартиру, а сам уходил спать на чердак. «Буфет вон там, если что, Танька снизу звякнет Эльке», — он кивнул на дежурную, старательно смотревшую в другую сторону. «А уж Элька тебе моментом в дверь стукнет. Тук-тук-тук-тук, ты у нас не первый такой, Ромео, и не десятый даже». «Да, я вижу, механизм отработан», — сказал Мазур. «Молодцы. А то нужда заставит, блоху научишься подковывать». «Значит, Коля, я тебя в 23:00 жду», — сказал Мазур. «Как штык», — важно заверил таксист и удалился, фальшиво насвистывая свадебный марш Мендельсона. Номер казался по здешним меркам довольно-таки неплохим. Спальня и прихожая, высокий сервант с посудой, цветной телевизор, притом работающий. «Девичьего трепета не испытываешь?» — осведомился он, усаживая ее в мягкое кресло перед телевизором. «Шуточки у тебя», — огрызнулась она устало, беззлобно. «Слушай, это что, цветной телевизор?» «Да», — сказал Мазур, оглянувшись на экран битого жизнью электрона, где жутким химическим колером светились краски, в которых при некотором напряжении ума можно было опознать синюю, красную и желтую. «Бывает и хуже. Нам здесь долго не жить. Ты посиди, а я в буфет схожу. Только, умоляю, не нужно ни местных явств, ни орешков для третьего мира. Учту», — пообещал он, сбрасывая куртку. Когда он возвращался, пышноволосая Элька сделала большие глаза и завистливо вздохнула. Мазур не сомневался, что в ближайшее же время ее дружок прослушает краткую, но весьма эмоциональную лекцию на тему «Бывают же мужики». Впрочем, глаза у Джен стали столь же огромными. «Это что, шампанское?» — сказал Мазур, методично выставляя бутылки из картонного ящика на стол. «Ровно дюжина. В старые времена, при государе-императоре, господа офицеры, особенно морские, счет шампанскому вели непременно на дюжины. А это фрукты». Он выложил кучу огромных желтых апельсинов. «А это шоколад. Он у нас, между прочим, получше ваших сникерсов». «Нет, ты что, всерьез рассчитываешь все это истребить? Мы же на четвереньках поползем». «Да нет, конечно», — сказал Мазур, поставил под стол банку пива, уселся напротив и серьезно сказал. «Ты знаешь, можешь и посмеяться, но захотелось вдруг представить, что вокруг и в самом деле все прекрасно, беззаботно, и ничего нет, кроме шампанского, фруктов, красавицы, ожидающей в номере. Денег у меня больше, чем нам необходимо. Это же на целый взвод было рассчитано. Почему бы и нет? Можем мы себя немножко побаловать?» «Что-то в этом есть», — задумчиво сказала Джен, катая по столу апельсин. «Только не рассчитывай, что после пары бокалов я пойду туда», — она кивнула в сторону спальни. «Дорогая, я прекрасно понимаю, сколь высоки моральные качества агентов ФБР», — сказал Мазур. «Вы, американцы, всегда заботились о морали. Даже с комиссарами нас обставили. То есть комиссар — это назначенный правительством чиновник, надзирающий за политическим и моральным состоянием армейских частей», — сказал Мазур. «Так?» «Так. Уж это-то я про ваших комиссаров знаю, читала кое-что». «Вот и мимо», — сказал Мазур. «Я тебе только что зачитал официальную формулировку, охватывающую функции и полномочия американских комиссаров. Каковые у вас в армии появились в годах в 30-х прошлого века? Так кто с кого брал пример? Нет, серьезно?» «Вернешься, полистай энциклопедии», — сказал Мазур. «Комиссаров вы изобрели, милые мои. А большевики у вас идею подхватили готовенькой». Он ловко откупорил бутылку и разлил по бокалам. «Много не будем, а понемножку можно. Кстати, рация до сих пор так и ни разу не пискнула. Лежит твой соотечественник и думает печальную думу». «Он у меня ляжет», — с сказала Джен агрессивно. «Дай мне только домой добраться. Маллисон наизнанку вывернут. Найдется кому». «Ты там поосторожнее», — серьезно сказал Мазур. «Твое здоровье. Ну, еще что-нибудь веселое рассказать? Хочешь еще один указ императора Петра Первого? Снова подлинный?» Он подобрал в уме подходящие архаизмы, кратенько объяснил ей насчет уральских богачей, обнаглевших от полной вседозволенности, и торжественно начал. «Ведомо мне стало, что заводчики мои на Урале по элику оторваны от зраку моего, Никита Демидов и соливарщик Строганов Семка, перестали достодолжное попечение иметь о пользе государства российского, и, вознесясь до богатств немыслимых, теряют облик и подобие человеческое, занимаются потехами праздными и исканиями не солей и руд горных, а поисками и охотой за телами бабьими, превращая заводы наши в Содом и Гоморру. Никита, сын Демидов, по установленному мною розыску, учиняет перемены в женском поле по 4-5 разов за месяц и уподобился султану турецкому. Наплодил потомство столько, что на цельный завод работных людей хватит. На вызовы обербергкомиссара пермского не является, а приехал в Пермь по своей нужде на барже с литьем и в виде непотребным гонял с бабами пьяными и голыми на тройках по улицам. Прохожих пермяков садил в сани насильно и, напоив, в грязь саживал. Берг-коллегии чиновника особых дел Иванцова раздел догола и мешкиру козла ему нацепив, женил на козе, и до тех пор собственноручно его плетью охаживал, пока сей несчастный с козой, поправ закона Божьего, не соединился. Бог ты мой! Она беззаботно смеялась, щеки раскраснелись от пары немаленьких бокалов. «И это все всерьез, подлинное?» «Я же сказал», — кивнул Мазур, — «было дело». «Итак, соливарин соликамских заводчик Строганов Семка совсем от рук отбился. Над девкой заводской Глафирой изгалялся, а как по старости своей слабости мужской дело до конца довести не сподобился, набил ей естество солью и отпустил с миром, отчего девка оная трое суток в камере-реке отмывалась. В город Санкт-Петербург, приехав, разгулялся окончательно, ночь афинскую строил с дебошем и убийством непотребным, чем привел жителей в великое изумление. Оштрафован полицмейстером на 5000 рублей. Указываю Демидову, Никитке и Строганову Семке год мне на глаза не показываться. А ежели они исправление своего за сей год не покажут и на пользу государства российского во всю мочь работать не станут, все животы их и имущество отписаны будут в казну незамедлительно. Он перевел дух и глотнул шампанского. «Ну и как? Исправились?» — отсмеявшись, спросила Джен. «Да нет, насколько мне известно», — сказал Мазур. «Хулиганить стали потише, вот и весь результат. А потом император умер, и надзирать стало некому, так что осекся». Джен с потемневшим лицом смотрела поверх его плеча так, словно узрела ползущего по стене паука размером с кулак. Мазур невольно положил руку на кобуру, но тут же вспомнил, что за спиной у него только стена и телевизор с выключенным звуком. Обернулся. Ага, программа «Время». На фоне американского флага и бодрых лозунгов беззвучно ораторствует обаятельный седовласый субъект. Рядом, улыбаясь во весь рот, стоит не менее обаятельный, вот только не седой, гораздо моложе. Рядом с ними две очаровательные дамы, а вокруг бушует развеселая толпа. «Рэмпл?» — спросил он. «Седой», — кивнула Джен. «Второй. Дрейман». «Т тварь такая!» — жизнерадостно сказал Мазур. «Ничего, мы...» «Тук-тук! Тук-тук-тук!» Мазур, не рассуждая, прянул к двери, что твой леопард. Обернулся, перебросил Джен пистолет. Она поймала истине-черную игрушку на лету, отпрянула к стене. «Кто?» — спросил Мазур. «Я, Эля». «Ну, сейчас», — ответил он нарочито раздраженно. Прислушался. Вроде бы не слышно ни движения в коридоре, ни голосов. Чуть приоткрыл дверь, готовый ко всему. «Нет, она одна, в коридоре никого больше». «Что, неужели нарисовался козел?» — спросил Мазур. «Ага», — она энергично закивала, — «высокий такой, в кожаном пальто, лоб с залысинами». «Он гад», — сказал Мазур. «Подъехал на вишневой девятке. С ним еще двое, и в машине один остался. Вас обоих обрисовал в точности. Так на месте ногами и перебирает, не терпится ему. Ой, я боюсь, даже у него пушки, случайно, нет, еще палить начнет». «Не начнет», — успокаивающе сказал Мазур. «Никакой он не мафиози, успокойтесь. Так, строит из себя, пока жареный петух не клюнет». «Расспрашивал?» «Да, Танька его отшила, так он до сих пор по вестибюлю круги делает. И эти с ним смотрят волками». Мазур, не глядя, протянул руку и вытащил из кармана, висевшей рядом с дверью куртки, пачку пятидесяток. Не считая, отделил половину, сунул девчонке в руку. «Эля, а нельзя ли попросить кого-нибудь из мальчиков, чтобы ему самую малость чавку начистили?» «Ой, да за такие бабки!» Она мысленно прикинула сумму и мысленно же по лицу, видно, решила отначить половину. «Сейчас схожу в кабак, парни его живо выкинут. И чтобы мордой по асфальту, а?» — мстительно сказал Мазур, — чтобы не вынюхивал педик. — А он еще и педик? — От нормального дама с любовником по гостиницам не пряталась бы, — сказал Мазур. — Значит, заметана? — Да, моментом. Еще и охранника подпишем. Вы не беспокойтесь. Сидите тут, как за каменной стеной. А в 11 Колян за вами подскочит. Улыбнулась наспех и зацокала каблучками по коридору. Захлопнув дверь и повернув ключ на два оборота, Мазур сказал: «Все, уходим». Сорвал телефонную трубку, накрутил 02, успев помолиться Богу, чтобы номер не оказался занятым. «Алло, дежурный?» «Это охрана из центральной. У нас тут буянит один шибко из себя деловой. Ревнивый муж, что ли? Орет, будто застукал жену с кем-то. Сейчас гранату в номер кинет. А у него и точно граната, показал гад и опять спрятал. Да откуда я знаю, макет там или настоящее? Проверять на себе, что ли? Высокий такой, в кожане, с ним еще парочка, на вишневой девятке. Номер я отсюда вижу, ага, М563ХЯТ. Вы там в темпе подъезжайте, а то они тут натворят дел, гранатометчики хреновы». Бросил трубку на рычаг, благословляя свой инстинкт, от чего-то велевший все это время таскать в кармане гранату, про запас, на всякий случай. Джен уже стояла одетая, с его пистолетом в руке. Мазур кивком показал ей на выключатель. Свет погас везде, кроме ванной, и его было достаточно. Держа банку над ванной, Мазур одним ударом отсек от нее верхнюю треть и ухитрился при этом не забрызгаться хлынувшим пивом. Размотал колечко толстой лески, велел: «Бутылки сюда, живо!» Остановился на миг в нелепой позе, собравшись одновременно двигаться в двух разных направлениях. И все же подскочил сначала к окну, почти бесшумно распахнул первую раму, открыл шпингалеты второй, предварительно как следует пошуровав лезвием ножа между подоконником и створками, чтобы легче открылось потом. Окна, конечно же, были не заклеены на зиму, когда это в наших гостиницах простирали заботу о постояльцах столь далеко. Свалка в вестибюле будет та еще. ребятки постараются добросовестно отработать немалые денежки. Но ревнивый муж и его спутники, несомненно, быстренько поймут, в чем дело, и начнут махать жуткими удостоверениями. Предположим, это им поначалу не особенно и поможет. Однако рано или поздно добьются своего. Скоренько расколют и Таньку, и Эльку. Вас обоих обрисовал в точности. Еще бы. Ладно, будем надеяться, что милиция подкатит вовремя и добавит переполоху. Но быстро же прикатили. Вычислили или в гостинице еще со старых времен остались стукачи. Черт, какая разница? Сноровисто и быстро сделал натяжку. Граната с выдернутой чекой покоится в банке, примотанной к ножке тумбочки у двери в ванную. Вокруг расставлены закупоренные бутылки шампанского. Вся эта машинерия связана с дверной ручкой. Когда выломают дверь, хватит и грому, и звону, и летящих осколков стекла. Для безвинного гостиничного персонала нет ни малейшей опасности. Даже самый неопытный оперативник в такой ситуации кинется вышибать дверь самолично. Персонал моментально и справедливо будет заподозрен в сговоре с беглецами и отстранен от любых действий. Приблизил лицо к холодному стеклу. Окна выходят на задворки гостиницы. Кухня пристрочка к главному зданию, гаражи, огромные мусорные баки. Отчего эта худая бродячая собака вдруг встрепенулась, поджалась, уставилась в сторону? Но выбора не было. Мазур распахнул створку, вскочил с ногами на кресло. До земли было 2 метра, первый этаж невысокий. Вроде тихо. «Давай», — мотнул он подбородком. Джен, не колеблясь, вскочила на кресло, встала коленками на подоконник, в лицо ударила вечерняя прохлада. Спрыгнула во двор, присела, но тут же выпрямилась, обернулась к нему. Мазур, аккуратненько перенеся ногу через подоконник, прыгнул следом. Во дворе было темновато, большинство выходивших в него окон не горели. Он забрал у Джен пистолет, опустил руку, прижав глушитель к колену, повернулся к зданию левым боком. Кто-то уже приплюснул любопытную физиономию к окну первого этажа, но свет в комнате погасить не догадался, и оттого ручаться можно ничего не видел. Ох ты, да он же еще тепленький еле, порядок. Несколько секунд он чутко прислушивался, махнул Джен, и они направились заранее присмотренной дорожкой мимо мусорных баков к гаражам, откуда без проблем могли попасть во дворы прилегающих домов. Собака шарахнулась, но не от них. Из-за гаража выдвинулась темная фигура. На уровне пояса тускло сверкнул вороненный металл. Окликнула, еще без уверенности, подчиняясь рефлексу гончей. «Эй, там! А ну-ка сюда!» Мазур нажал на курок. Фигура подломилась на коленях, застыла, потом невероятно медленно рухнула на усыпанный кухонными отбросами асфальт. Какую-то долю секунды Мазур пребывал в жуткой растерянности. Что, если все же случайный прохожий? Но когда на асфальт со стуком упал Макаров, отбросил всякие сомнения. Подтолкнул Джен, и они бросились мимо гаражей. Двор. В дощатой беседке брякает гитара. Светятся огоньки сигарет. Кто-то заухал вслед. «Ай, тю-тю-тю-тю, лови, держи!» И несколько молодых пьяных голосов жизнерадостно заржали. Они пробежали мимо, завернули за угол. «Стоп», — сказал Мазур, — «не беги». Дальше была одна из центральных улиц. Ярко светят уличные фонари, прохожих еще немало. Они двинулись к недалекой автостоянке, стараясь не выделяться излишней поспешностью. Сзади заливисто взвыла сирена. Мазур напрягся. 2 бело-синих милицейских машины, впереди УАЗик, за ним «Жигули», промчались в сторону гостиницы, завывая и озаряя все вокруг мельтешением мертвенно-синих вспышек проблесковых маячков. «Вперед, ребята, вперед!» — мысленно поторопил их Мазур. На стоянке была тишь, гладь да божья благодать. Мазур поднялся по деревянной лесенке к будке сторожа, подал квиток и документы на машину, которые ему тут же вернули вместе с ключами. Джен стояла у семерки, зачем-то приложив руку к правому карману куртки, словно пыталась помешать выскочить оттуда какому-то зверьку. «Что такое?» — спросил он, отпирая дверцу. «Рация пищит», — шепотом сказала она. «Ага», — сказал Мазур, — «вспомнили, наконец, о подельничке». Взял у нее рацию, воровато оглянулся на будку сторожа. Присел на корточки, делая вид, что осматривает покрышку. И сунул рацию под стоявшую рядом Ниву. «Ну, пусть себе пищит. Интересно бы послушать, о чем они там болтают. Но нам это вряд ли чем-то поможет. Садись». Распахнул перед ней дверцу, стал обходить машину со стороны капота. Сзади, в той стороне, где гостиница, упруго бахнул взрыв. Не столь уж и шумный, на улице хватало машин, далеко было до полуночной тишины. И все же рвануло на совесть. Сторож даже выскочил из своего курятника на крохотную площадочку, уставился в ту сторону, но ничего не увидел, дома заслоняли. Окликнул Мазура, не успевшего сесть за руль. «Эй, ты не видел, что там? А черт его знает!» Как мог, равнодушнее отозвался Мазур. «На выхлоп похоже». «Да какой там выхлоп? Тут взрывом пахнет». «Тебе виднее», — еще равнодушнее сказал Мазур. «Я в армии не служил, мне без понятия». Сел за руль и не спеша вывел машину со стоянки. Свернул налево, доехал до светофора. Еще раз свернул налево, направляясь к восточной окраине города, где, как они видели днем, по той самой М-134, то и дело проходили большегрузные грузовики, и на запад, и на восток многие въезжали в город или выезжали из него. Джен чуть нервно рассмеялась. «Что такое?» — обеспокоенно спросил Мазур. «Бог ты мой! Сколько было шоколада, фруктов и шампанского!» «Все это уже на стенках», — сказал он. «Ничего не имею против, если бы к этому натюрморту добавились украшенницам чьи-то мозги». «А кассеты?» — спохватилась она. «Куда же я еду?» — ухмыльнулся Мазур. «Нам по дороге, не забыла? Здесь я их ни за что не брошу. Может, мимо гостиницы проедем?» — опомнилась. «Знаешь, это уже излишняя роскошь и даже где-то садизм». Глава 26. Романтики большой дороги. Сумку он заполучил назад до смешного легко. Протянул мятый квиток, на котором значилось «Сташук» и еще что-то вовсе уже неудобочитаемое. Хмурая тетка бормоча, кирпичей напихал, что ли, принесла и хлопнула на железный прилавок самую обыкновенную на вид коричневую сумку, в которой лежали автомат, оставшиеся гранаты и бомба, кое предстояло уничтожить немало карьер, в том числе и за океаном. Хлопнуло так, что Мазур непроизвольно скривился, хотя и знал, что германская трещотка выносит более худшее обращение, а гранаты, само собой, без запала. Тетка, подметив его гримасу, забурчала с некоторой надеждой на перебранку, способную ей скрасить нудное вечернее дежурство. «Хрусталей у тебя там нет, поди. А ежели есть хрусталя, так надо было заранее предупреждать». Вокруг в обширном подвальном помещении не было ни души. Снаружи хвостов не имелось. Заметно было бы за версту. Камера хранения располагалась на изрядном удалении от здания вокзала, окруженной пустым пространством, где тихарь мог бы притвориться разве что урной или пустой коробкой из-под абсолюта. Мазур подхватил сумку, прикинул на вес. Все вроде бы в целости. Не в силах побороть вполне понятную тревогу, повернулся спиной к широкой амбразуре окна выдачи, расстегнул молнию, На ощупь отыскал кубический сверток с кассетами, пощупал сквозь скользковатую синтетику автоматный ствол. Тетка нудила за спиной. «У нас не воруют, а ежели было что ценное, надо было сначала и предупредить, или по карманам распихать». «А если в карманы не влезет?» — спросил Мазур беззлобно. Пора было исчезать. Но его нервы вдруг приятно пощекотала странная волна. Этакое искушающее желание задержаться поодаль от опасности. Нечто сродни искушений кинуться вниз, когда смотришь с высоты. «Мать, а ты в курсе, кто нынче у американцев президентом?» — продолжал он. «Чего? Чтобы ты мне был сынком, я тебя должна была в классе в третьем родить, не иначе. Хамит еще. Нет, серьезно, не припомнишь?» «Был какой-то», — сказала тетка. «На трубе все играет, на такой гнутой. А вид до чего простецкий, словно бы тебе Ваня Шумаков из Локомотивного. Наш хоть и закладывает, а все же поавантажнее. Кто не закладывает-то?» «И про Дреймана слышала? Это кто такой?» «И не услышишь», — сказал Мазур. «Это я тебе гарантирую». Насвистывая, легонько помахиваясь сумкой, вышел на вольный воздух. По замусоренному пустырю направился к дальней стоянке, где в мертвенно-синем свете единственного фонаря выстроилось полдюжины машин. Возле белой семерки, где за рулем осталась Джен, стояли трое, доносились громкие реплики. Пистолет Мазур оставил ей, чтобы прикрывала при нужде. И сейчас, не раздумывая, присел на корточки в темноте, расстегнул сумку, вставил магазин. Не загоняя патронов в ствол, положил автомат магазином вверх. Пошел быстрее. Слышал уже, как в стекло машины барабанит все громче. «Ну ты, открывай!» «Какие проблемы?» — спросил Мазур, издали приглядываясь. То ли слегка поддавшие, то ли приглядывается, запашок ни о чем еще не говорит, долго ли побрызгать на куртку. Трое, крепкие, хорошо одетые, никак не вокзальные бичи. «А ты кто?» Один резко развернулся к нему, остальные стояли на прежнем месте. «Она что, у тебя немая? Язык проглотила?» «Гордая», — протянул второй. «Нет, какие дела?» — спросил Мазур. «Ты за место платил, сука? За стоянку, что ли? Не заметил я здесь никаких сборщиков денежек». «Дуру не гони. Здесь, дядя, стоят извозчики. И каждый за место платит живыми денежками. А ты на халяву хотел пристроиться». «Ладно, мужики», — примирительно сказал Мазур. «Никого я вести не собираюсь. Я здесь вообще человек случайный. Видели номера? Заехал вещички забрать. Понятия не имел, что у вас тут извозчики. И кони топают на рыночной, на площади». Один, если не притворялся, самый поддавший из троицы, все еще колотил в стекло и надсаживался. «Нет, ты личико-то покажи, Гюльчатай!» Отстоявшего в стороне темного большого БМВ, не самой последней модели, но все же довольно новенького, к ним решительно направились еще один верзила в штатском и милиционер при белых ремнях. «Ладно», — сказал Мазур, — «разойдемся, мужики, мне еще ехать и ехать». Стал обходить машину со стороны капота. Услышав, как шаркнули по асфальту каблуки, это кто-то кинулся следом, обернулся как раз вовремя, чтобы перехватить руку с каким-то предметом. Взяв на излом, припечатал атакующего лбом о капот. Предмет выкатился под свет фар. Электрошокер. Не теряя времени, сбил второго, распахнул дверцу, забросил внутрь сумку, выпрямился. Джен завела мотор, и тут же раздался длинный свисток. «Это не группа захвата», — пронеслось у него в мозгу. «Совершенно неграмотно работают. Видимо, в момент сообразили гады, что не здешний транзитник, еще более лакомый кусочек, нежели частный извозчик, не заплативший положенной дани». Двое только еще поднимались, слишком растерянные, чтобы успеть разозлиться, Третий растерянно застыл соляным столбом с ошарашенно оскорбленным видом короля, получившего пинок под зад в собственном тронном зале. Мазур, запустив руку во внутренний карман, выхватил тугую пачку денег, согнутым указательным пальцем поддел обертку и с молодецким криком «Лови!» метнул прямо в лоб оскорбленному королю. Пачка сначала угодила ему в лоб, а потом уже рассыпалась. В мертвенно-синем свете запорхали пятерки. Двое, спешившие от БМВ, даже приостановились. Зрелище в самом деле было незаурядное. Не каждый день такое выпадает. Кошкой, скользнув на сиденье, Мазур крикнул: «Подбирай, Орда!» и распорядился. «Полный газ!» Джен лихо рванула влево, с визгом покрышек, по-американски врубив высокую передачу, так что колеса прокрутились по асфальту не хуже, чем у какого-нибудь Шварценеггера. Машину слегка повело вправо-влево. Мазур оценил ситуацию с первого взгляда. И едва они скрылись за первым же поворотом, распорядился: «Тормози, пусти меня за руль». Она перебралась на пассажирское место, явственно пошатываясь, полузакрыв глаза. Лицо блестело от пота. «Тяжко?» — участливо спросил Мазур. Она виновато улыбнулась. «Я же говорила, иногда весь первый день лежу трупом». «Ничего», — сказал он ободряюще, — «прекрасно держишься пока». И горестно подумал: «Право же, это профанация героического спецназа, напарница с женскими хворостями. Вы можете себе представить Джеймса Бонда, вдруг сраженного приступом острого простатита прямо посреди схватки с очередной толпой злодеев, или одержимого зубной болью во время милого общения с обольстительной агентессой КГБ?» Он минут 40 наблюдал за проезжавшими машинами, выбирал большегрузные, где не было бы в кабине никого, кроме водителя. Мало того, грузовик следовало присмотреть поновее, желательно импортный. Логика была проста, как растолковал в Шантарске Кацуба: чем дороже и импортнее грузовик, тем солиднее фирма. Чем солиднее фирма, тем больше уверенности, что у ее владельца все схвачено, аккуратно внесены все писанные и неписанные налоги, и мелкие дорожные вымогатели, кем бы они ни были, приставать постерегутся. Долго не попадалось ничего подходящего. То в кабине сидят двое или трое, то машина старенькая, то идут колонны. Не партизан, в конце концов, чтобы нападать на автоколонны. Хорошо еще милиции поблизости так и не появилось. Место было уединенное. Квартал блочных девятиэтажек у крохотного, почти круглого озерца, а дальше город, собственно, и кончался. Только слева, последним его рубежом, виднелась небольшая нефтебаза. Правда, насколько он знал, километрах в трех впереди располагался бетонный домик поста ГАИ. Последний привет моторизованному страннику. Он-то Мазура и смущал до нельзя. Самое удобное место для перехвата. Единственная дорога и голые поля вокруг. Бездорожье, по которому далеко не уедешь. Оставалось лишь полагаться на случай, на то, что его машину не остановит. А это-то и было слишком рискованно, после всего того, что он натворил в городке. Ага, слева на автостраду выворачивал громадный новенький «Вольво». Белая кабина, затейливый обтекатель над ней, бесконечный параллелепипед фургона. По белому борту крупные телефонные номера, черные и синие. Затейливая эмблема и огромная надпись «АО Квест». В кабине только шофер. Даже если кто-то и лежит на узенькой лежанке за его спиной, опомниться не успеет. С сомнением покосился на спутницу. «Все у меня получится», — твердо сказала Джан. Мазур плавно отпустил одну педаль и слегка придавил другую. «Жигуль» прыгнул вперед, надежно перегородив дорогу. «Мастодонт» успеет затормозить, но вот объехать не сможет, не вывернуть ему. Все произошло, как было рассчитано. Грузовик замер с утробным свистом гидравлической системы, и тут же Мазур выскочил, махнув над головой красным удостоверением, кинулся к кабине. Вскочил на высокую подножку, маяча корочками у бокового стекла, балансируя, встал так, чтобы водитель при всем желании не смог его сбросить, распахнув дверцу. Стекло медленно опустилось. На Мазура уставилась равнодушная физиономия. «Почти ровесники», — прикинул он, — «тем лучше. Не молод уже, понапрасну дергаться не станет». «Какие дела?» «Милиция», — сказал Мазур, напряженно сторожа каждое его движение. «Вон ту девчонку в машине никогда не видел?» Водитель невольно перевел взгляд на Джен, уже сидевшую за рулем «Жигулей». Пожав плечами, вновь повернулся к Мазуру и прямо-таки наткнулся виском на пистолетный глушитель. «Пересядь», — сказал Мазур, — «живо! Он настоящий!» Водителя он оценил совершенно правильно. Тот, не шевелясь, проронил почти спокойно. «Мужичок, а ты последствия просчитал?» Мазур чуть прижал глушитель к его виску. Медлить было никак нельзя. Видел в зеркальце, что вдали уже приближаются фары попутной машины. «Вправо!» — прошипел он. Водитель передвинулся. Тут же семерка отпрыгнула на обочину, вылезла Джен и пошла к кабине, к правой дверце, волоча сумку. Ноги у нее заплетались. Мазур бросил на нее взгляд, и тут водитель бросился. Точнее, попытался, но не успел. Мазур приложил ему совсем легонько, чтобы поскучал пару минут, не больше, сел за руль и захлопнул дверцу. Мимо почти впритык пронесся такой же мастодонт. Мазур не успел рассмотреть марку, да и не собирался. Джен не без труда взобралась в кабину. Мазур перелез через ноги постановавшего водителя, взял его за лацканы кожанки и передвинул на прежнее место за руль. Похлопал по физиономии. «Ну?» — спросил тот, жадно хватая ртом воздух. «Излагай, с чем нагрянул». «Смелый?» — хмыкнул Мазур. «Это молодежь дергается и палит почем зря. А ты вроде в летах, несуетливый. Знаешь хоть, в чью машину влез?» «Догадываюсь», — сказал Мазур. «Крутая фирма, а? Может, пойдешь своей дорогой?» «Попозже», — сказал Мазур. «Куда?» «На Иркутск». «Как раз по мне», — сказал Мазур. «Вот втроем и поедем». «Давай, космонавт, потихонечку трогай». «А твои подальше за постом?» «Мимо», — сказал Мазур. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но груз твой мне не нужен, машина тоже, но ехать мне необходимо». «А твоя?» — он кивнул на семерку. «А, сломалась», — сказал Мазур, прижав ему глушитель к боку. «Искра в землю ушла». «Понятно», —